Я могу понять, как Да. Алло. Да. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Your conversation will be continued. Please hold on the line. Здравствуйте. Да, слушай. Вам звонок поступает от компании «Эверест». Меня зовут Парфенов Владимир Александрович. Ведется запись разговоров. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Информация у нас загружается. Спасибо вам за ожидание. На данный момент у нас возникают технические неполадки. Мы свяжемся с вами позднее с целью уточнения сведений. Дебилы, что ли, совсем? Здравствуйте. Меня зовут Кудрявцев Дарья Александровна, старший эксперт компании SKM. Формировала записи телефонного звонка. Ирина Анатольевна, это вы? Мы. Связываюсь с вами по вопросу касаемого почта банка, дату рождения. Уточните цели информационной безопасности. А вы мне свое? А что, вы представитель банка? Да. Ирина Анатольевна. Конечно. Вы готовы вопрос свой решать? Мне не нужно вопросы не решают, вопросы задают. Или вы готовы вести корректные переговоры? Давайте-ка вы разговаривать на русском языке научитесь, а потом у нас пройдут корректные переговоры. Я разговариваю, Ирина Анатольевна. Ну, так решать вопрос, это вопрос разве касаемо это разве договорных разговор? Отношений почта банка. Выросли готовы? Вы, наверное, в 90-х где-то на этих, на улицах маленьких рабочих городков. Ожидайте, вы уже одел... Решать вопрос. Вашей регистрации. Ожидайте, врачи, я вам вызвала, приеду. Вы там будете показывать свои знания 90-х. Всего доброго. Там будете... Здравствуйте. Слушаю. Подскажите, пожалуйста, Виктор Алексеев, кем вам приходится? Вы кто? Меня зовут Галина. И... Вы знаете данного человека? Поинтересуйтесь Виктором Алексеевичем. Мне необходимо с ним связаться. Связывайтесь. Но вы кем ему приходитесь? Родственник? А почему вы хотите с ним связаться и не звоните ему на его мобильный номер телефона? Но мы ему звонили на его личный мобильный номер кто телефона. Кто мы? Вы из компании какой-то? Из компании МБА Финанс. У него телефон выключен. 3555. Так он передал, чтобы вы нахрен ходили. Но звонки вам будут поступать. Ну хорошо, я буду передавать, да? Чтобы вы нахрен ходили. Вы кто? Вы родственница? Да вас не касается, кто я. Нет, касается. Нет, не касается. Будьте добры, номер телефона Виктора Алексеевича буду предоставьте. Зла. Как... И передавать буду только в одностороннем порядке, только от него к вам. Идите нахрен. А, ну понятно. Получайте звонки, значит, регулярно. Принимайте лекарства. Готовьтесь к разговору. Здравствуйте. Слушай. Алло. Меня зовут Орлова Екатерина Александровна, компания «Уфилбер», производит запись переговоров. Анна Алексеевна Попова, ваша должность, звоню по вопросу почта банка. Вы оплату вы внес... Чего-чего? Молчите. 465 тысяч долг оплатили, вам требование выставлялось по оплате. А вы при чем тут? Я вам представилась, кто и откуда по вопросу почта банк. Вы долг свой собираетесь? А почему компания Филдберт интересуется что, моими почему? Вопросами с вы почта банком? Вы идете в банк и вносите платеж. Да вам-то какое дело, что? Куда я должна идти и что мне делать? Все, вы только переговариваться научились с этой 27 лет. Вы в порядке вообще, мадам? Вы почему интересуетесь чужими финансовыми вопросами? 2 часа на оплату. Совсем кукухой тронутая, да? Да. Здравствуйте. Слушаю. Мне необходимо поговорить с Ольгой Викторовной. Говорите. Это вы, да? Меня зовут Ганеева Алтна Эдаровна. Разговор записывается. Кредит «Экспресс-финанс». Звоню по задолженности вашей перед банком «Ренессанс Кредит». У вас по состоянию на 10 декабря долг числится в размере 125 362 рубля 51 копейка. Банк выставляет требование вам в течение 72 часов возвратить денежные средства. Слышите меня, Ольга Викторовна? Да. У вас просрочка составляет уже 275 дней. За этот период вы какую сумму собрали? Сегодня оплату рассыпать? А зачем мне это с вами обсуждать, напомните? Что? Зачем мне это с вами обсуждать, напомните? Мы являемся официальными представителями банка. А почему я не видела уведомления от кредитора? По договору подписали. Здесь не продажа долго была. А, если не продажа, можно не уведомлять, да? Документы с нашей стороны были направлены вам на адрес. Я от вас вообще ничего не хочу. И не сообщайте. Вы понимаете, что вы для меня посторонние абсолютно люди. Мало ли, что вы мне там шлете. Украли где-то мои персональные данные, и теперь что-то шлют. Я даже не читаю ваши письма. Уведомление от кредитора где? Глупости. Глупости вы говорите сейчас, когда говорите, что вы там какие-то писульки мне прислали. Мне вообще на них плевать. Уведомление от кредитора где? Почему вы себя ведете таким образом, а? Я себя прекрасно веду. Я задаю вам вопрос. Это вы себя как-то странно ведете. Я когда спросила про уведомления, вы начали выкручиваться, как уж на сковородке. В чем проблема-то? Ответьте на простой вопрос. Конечно, это аргумент, да, сейчас был. Нет, вы ничего мне не ответили. Я спросила, где уведомление от кредитора. Вы говорите, вы мне направили. Я от вас вообще ничего не хочу. Договор ваш открывайте. Открывайте свои мозги и слушайте, что я вам говорю. Уведомление где от кредитора? Подходите и говорите, что вы орете, припадочная. Успокойтесь. Давайте водички попейте, рот прополощите, а потом разговаривайте с людьми. Вам что, с утра намордник сняли, я не пойму, что вы лаете трубку? Психованная. Мадам, проблемы в личной жизни, так не нужно их перемещать на работу. Успокойтесь, истеричка, успокойтесь. Но я же не ору, я спокойно разговариваю, а вы визжите, как сучка, непонятно зачем. Вы не предприниматель. Адекватная вообще, нет? Мадам. Вы что себе позволяете? Вы адекватная вообще? Что себе позволяете, еще раз говорю. На учете не стоите у психолога, у психиатра, может быть, у нарколога? С головой все в порядке? Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания. Наталья Николаевна, здравствуйте. Привет. Меня зовут Алексей, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 3000 рублей и требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату? А вы, кроме как читать скрипты, чего-то умеете? Я умею то, что знаю, что вы непосредственно должны денег заплатить в банк. Умею то, что знаю? Вот это формулировка. А вы умеете предложение формулировать? Правильно. Есть у вас такая Наталья функция? Наталья Николаевна, договор у вас был строго обозначен. Строго обозначены сроки оплаты. Да. Но вы их нарушили. Да. Вот именно поэтому... Да, звонят мне тупые мрази. Я понимаю. Просьба вернуться к общепринятой манере. Отклоняю. Бросить трубку, как овца. Да, бедняжка. Ну, бросай. Я вам еще раз говорю, просьба вернуться к общепринятой манере общения. Отклоняю. Бросить трубку, как овца. Негативную все. Время бросать трубку, как овца. В таком случае я с вами прощаюсь. Пока, виду, овца. Банка направленные на какое же долг, ты униженная только, а? Слушай. Всего вам доброго. Не желаю того же, чмо. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас. Приглашайте телефон. Ну, или это есть вы? Это и есть мой. Я тебя подеру. Меня зовут Анастасия Анатольевна, ведется запись разговоров кредит «Экспресс Финанс». А звоню я вам по поводу вашей задолженности в банке КБ «Ренессанс Кредит». Долг ваш составляет 127 583 рубля 47 копеек. Требование кредитора до 14 января оплатить свой долг. В добровольном порядке намерены производить оплату? Не намерены с вами это обсуждать. На каком основании? Ну, во-первых, потому что не обязана, во-вторых, потому что уведомление от кредитора о привлечении иного лица... Вы не обязаны платить тих, по тих, своему не, кредиту? Тихо, не кричите, успокойтесь, не обязана с вами обсуждать. Послушайте, вот, Ольга Викторовна, тих, я понимаю, что вы не привыкли в своей жизни сразу деньги зарабатывать. Привыкли жить. Чего вы так бомбиться, чего вы закричали? Мадам, вы можете дослушать? Вы задали вопрос, почему вы не в состоянии услышать ответ? Вас он не интересует? Зачем вы задаете вопрос? Я в состоянии, я услышала. Тогда, нет, надо вы не услышали, потому что я вам человека, не сказала. У которого нет ни воспитания, а вы не являетесь наглым человеком, когда вы звоните, не имея надо на то вам законных оснований, надо мадам. Над собой. Ой, учите, плакать учил, надо, учителька, надо, учителька мне бегайте, позвонила, будет меня учить жизни. Бегайте по кредитным учреждениям. Да, наступил тот светлый день, когда позвонила, телефонная попрошайка, да, бы, и научит ведете, меня жизнь, а то я буду ждала просто вас. Ведете себя как базарная женщина, позвоню вашему отцу и маме, твоему позвоните и извинитесь за то, что такое удоробловое. Чучело, блин. Ну так. Да. Здравствуйте, компания Кредит 911. Меня зовут Вася Наталья Валерьевна. Сакина Тадиловна. Скажите, пожалуйста, знакома вам? Очень хорошо знакома. Это вы? Это мы. Звоним по поводу вашей задолженности. Оплата от вас не поступает. По какой причине не платите? Не хочу платить. Вы работаете? Не исключено. Ну, так работаете или нет? Работаю или нет. А конкретней? Конкретно. Более чем. Либо работаю, либо нет. Третьего не дано. Да как так? Может, еще подрабатываю. Давно, почему же? Давно третье. Может, вы нормально не можете на вопрос отвечать? Нет? Я считаю, нужно. Знаете, вот если бы вы пришли таким образом, да, оформлять займ, как каким вы думаете, образом вам выдали бы займ? Каким образом? Ну, вас вопрос задавали, да, работаете вы, не работаете. Угу. Вот если бы вы сидели бы там же, понимаете, говорили, может да, быть, может, работать? Я так и говорила, откуда вы знаете. Да что вы? Ну, вы давно за дверью постояли, понимаете, без денег. Я сомневаюсь. А то вы деньги компании вы получили. Распихиваете все эти свои, не, хотя не свои это даже, деньги, кому попало. Это вам так всем, кажется. Кому не лень, всем распихиваете. А, всем, кому попало, это вы себя к этому числу причисляете, я так понимаю, да? Да, всем, вы понимаете, как попало хотите. Мне это неинтересно. Понятно. Скажите, а проживаете с кем? С вашим мужем. Все, взяли, что у меня муж есть. Ну, конечно, уже нет, потому что проживаете он со мной живет. Проживаете с кем, скажите, пожалуйста? Да, с мужем, с вашим. По адресу, по какому вы живете? По вашему, у вас дома. Вы зря себя так ведете. Угу, Сукина Тадиловна, вы откуда приехали, скажите, пожалуйста? А вы? Вы приехали откуда? Куда? В Москву. Чего взяли, что я в Москве? Что вы, всю жизнь в Москве? С чего вы взяли, что я в Москве? Ваша мать вообще в курсе вашей ситуации? А ваша мать в курсе, что вы, где вы работаете живет, да? И чем вы занимаетесь, вы как вы унизительно вы себя ведете? Вы тоже в Дагестан приехали, скажите? Ну так а чего, ваши-то знают, где вы работаете, езжайте, как вы значит, унижаетесь туда каждый день? Собираете там у своих родственников. О, ты боже мой, деточка моя, а вот это уже разжигание межнациональной розни. Рубля. Пожалуй, я чем? Этот разговор направлю в Федеральную службу почему судебных приставов. Нет. Да? И напишу жалобу о том, что какая-то неизвестная мне петелявка, да? Разжигает межнациональную розни, вот рассказывает мне, куда мне да поехать. А что это вы себе, почему вы себе позволяете еще так общаться? Да потому что, как с мразями еще общаться? Вы потратили чужие деньги. И живу при этом прекрасно. Деньги. Вы их заработали, скажите. При вы их этом заработали. Живу. Так живите на то, что да заработали, что ж так бомбануло, понимаете? А, деточка, пойди проспись, успокойся. Вы живите успокойся на то, что заработали. Все, молодец, не надо иди, пользоваться деньгами, финансами. массовых организаций, понимаете? Не вышла еще из-за а поезда, что ли? Что ты несешь-то? Просите. Подзаборно. А возвращать не возвращаете. Вы а что такое разговариваете? Я не поняла. Дайте денежку, дайте денежку. Сейчас Маше матери будем лесом, тогда лесом. Звонить. Ну, будем она тебя лесом пошлет. Это вы там, вам так кажется, может быть, вы такая невоспитанная. Тебе может быть, ваша мать что пойдешь ты лесом. Гораздо, так быстро, да, как ваша по тебе и не снилось. Все, время трубку бросать истерично. Ты не вывезла. Так вы прописаны где? Не твоего ума дело. Прописано где? Не твоего ума дело. Республика Дагестан, да? Не твоего ума. Спросите-то ваши знают, скажите, пожалуйста, ваши конечно, так, что Москву поехали. Обсуждаем. Вот да, мы слушаем разговоры с такими, как ты, ржем. Соседи, говорю, соседи, скажите, соседи, конечно, со всеми соседями, все курсе, на да, ржут. И соседи, и родственники, все угорают. Есть, скажите, конечно, есть. Даже дети угорают над тем, какие вы чудики. Дети есть у вас, скажите? Да ты глухая, что ли, тебе же ответили уже. Хорошо, сейчас будем делать официальный запрос, ага, тогда по ну вашему давай, адресу регистрации. Ага. Да, по да. И что, с кем-то работает вот эта история? Ага, информация. Какой-то МФОшки, конечно, все предоставят. Да, да, да, да, конечно, все предоставят обязательно. Вы сказали, что вам деньги дали, когда они понадобились. Да, обойдешься, перетопчешься. Да, а то пришли с протянутой рукой сюда, понимаете? Пришла, захотела, взяла, и теперь лесом таких, как ты, жил. И прекрасно себе чувствовал. Хорошо, фиксирую отказ от оплаты. Всего доброго. Давай. Трубочку хрясь. Давай-давай, чучело, трубочку бросай. Курицу.